Глава 9. В ушах нарастает гул. Реально, как от волны взрыва. Я вижу только глаза черного, они наливаются такой яростью, что меня штормит. Моя рука немеет в его захвате, который становится таким сильным, что точно оставит после себя синяки. Желваки играют на его лице. Обломался? Представляю, каково ему сейчас. И даже рада, что я пошла на этот блеф. Помирать хоть с музыкой. Ира говорила, что им фактор невинности жены важен. Так может, он отступится? «Даниил, я не знал», — мямлит мой отец. «Она же живет далеко, невозможно проконтролировать. Мать ее та еще стерва. Но это ведь пережитки, какая разница? Времена нынче другие, нравы другие. И потому я должен брать замуж шлюху?» — усмехается мрачно черный. Его голос сейчас на несколько тональностей ниже. «Не знаю, сколько членов в ней побывало до меня». «С учетом вашего послужного списка на эту тему можно не переживать. Для такого общественного места любая проходная аллея будет казаться заповедником». Продолжаю я безжалостно рыть себе яму сама. Он дергает меня на себя, так, что я чувствую его дыхание. Хочется зажмуриться от страха, но я держусь, выдерживаю его взгляд. «И все же лучше меня отпустить». Усмехаюсь я, вздергивая подбородок. «Я вам совсем не подхожу, Даниил Феликсович». Он чуть заметно ухмыляется. Хищно. Скалится. Какой же взгляд у него тяжелый. «Я решил, Немезов. Забираю твою дочь. Правда, не в роли жены, уж прости. Не дотянула. Будет моей любовницей». Произносит он безжалостно, заставляя меня начать трепыхаться, как бабочка у фонаря. «Нет». Кричу я, пытаясь выкрутиться из его захвата. «Не буду. Не пойду». «Пойдешь», — цедит он яростно. «Потому что если не пойдешь, то я нахер положу всю твою семейку. Мои условия, Немезов. Я и так много времени потратил на вежливые разговоры с тобой. Ты знаешь про наш уговор. Ты мне должен». Отец стонет, словно бы ему сейчас больно. На моих глазах наворачиваются слезы обиды и беспомощности. Я щурюсь, когда слышу звук взведенных курков. В комнате, как по мановению волшебной палочки, оказывается куча людей с оружием. Люди черного. «Не дури, Александра», — кидает мне черный. «Хуже будет». «Отец», — кричу я в отчаянии, — «быть шлюхой черного явно не предел моих мечтаний». «Делай, как он говорит, Саша», — произносит глухо отец. Краем глаза вижу самодовольную рожу Марго. Она ухмыляется и бросает что-то в стиле «ничего», наиграется, поматросит и бросит. «Уедешь в свой Египет». В висках начинает дико пульсировать. Так что голова сейчас треснет. Я снова кручусь, как самка ужа на сковородке, но его только сильнее это распаляет. «Раз уж у нас нет больше церемонии и формальности, то забираю ее прямо сейчас. Может, хоть вещи соберет», — отец произносит глухо. «Ей не понадобятся вещи в моей спальне», — усмехается черный, ему вторят его уроды-амбалы. Их гоготание нарушает истеричный писк рации. Снова и снова. Отец тихо матерится. «Что там еще? Кого нелегкая принесла?» «Что?» раздраженно кричит в динамик. «Шеф, тут такое дело. Следственный комитет требует запустить». «Что за бред?» срывается отец. «Какой нафиг следственный комитет?» «Что за херня, Немезов?» взрывается и черный. «Ты подставить меня решил, сука? Что за двойная игра?» «Нет никакой игры, Даниил. Я в душе не ебу, что это». Когда отец матерится при женщинах, это знак. Знак, что все очень плохо. Мои конечности начинают холодеть, и не только потому, что черный так и не выпустил мои руки. Шикарное, баснословное дорогое кольцо валяется на полу. Как ни парадоксально, но при всей своей стоимости сейчас оно совершенно не имеет цены. Он больше не попытается напялить его на мой палец. Я для него теперь только подстилка. Напряженный голос охранника продолжает что-то вещать в динамик. Отец бледнеет. «Пропустите», — говорит тихо. «Что это означает? Как это понимать?» Продолжает бесноваться черный. «Спрячьте оружие, быстро!» Последняя команда уже его людям. А я вдруг замечаю, что отец смотрит только на меня. Холодею. «Что ты натворила, Саша?» спрашивает он меня. В этот момент все пары глаз присутствующих резко прилипают ко мне.